Мы слышали шепота Чернобога, шепота ночной ведьмы Мараны. Век не видеть бы вашего белого света, не слышать вашего смеха. Вот ужо вам, удальцы! Кузнец Кий. Бог грозы стал навещать богиню весны, вновь гулявшую по зеленой земле. Сказывают, сначала он очень смущался своего огромного роста, зычного голоса, гривы из сине-черных волос и рыжей, вечно всклокоченной бороды. Но потом люди заметили, куда первые жаворонки, вернувшиеся из Ирия, туда и темная туча, ракочущая громами. Так вместе и странствовали по свету. А когда начинали наливаться плоды, и дочь уступала матери заботы об урожае, вместе возвращались на небо, и гром и Перуна звучали все неохотнее, постепенно смолкая до новой весны. Вот почему праздник Перуна стали отмечать в 20-й день месяца Липня, по теперешнему июля, когда цветут душистые липы, и гудение пчел часто смешивается с раскатами дальнего грома. Пчелы хорошо знают, пройдет гроза мимо или прольется шумным дождем, знают, стоит ли спешить прочь, прятаться в родное дупло. В те давние времена каждый год из лесу в Перунов день выбегали олени, и могучие длиннорогие туры и сами отдавали себя под жертвенные ножи. Влагу их крови люди изливали в круглые каменные алтари, утвержденные перед изваяниями Перуна, а мясо варили и ели всем родом на священном Перу. И каждый, зачерпнув в свой черед из котла, клал ложку наземь чашечкой вверх, затем, чтобы между пирующими незримо угостился и Бог. Однажды, идя по лесу вместе с богиней весны, Бог грозы нечаянно встретил двоих людей. Парнишку, подросточка, и с ним кудрявую девочку в детской рубашонке. Парень поклонился Перуну низко, почтительно, но безо всякого страха. А девчушка, спрятавшаяся было за его спиной, бочком подошла к Леле и робко протянула ей перепечу, сотворенную в образ птахи из сладкого на меду пряного теста. Богиня весны с улыбкой взяла приношение, и в ее руках птаха немедленно ожила, звонким жаворонком взвелась в небеса. «Как звать тебя?» — спросил Перун паренька. Тот отмолвил: «Отец зовет Кием, молоточком». Он, видно, вправду был рукодел. Еще первый пух не проклюнулся над верхней губой, а на ладонях уже твердели мозоли, и у пояса висел в ножнах хорошо отбитый острый каменный нож. Ибо в те времена люди все делали из кости, камня и дерева. Ножи, топоры и даже серпы, вставляя кусочки кремня в изогнутые корневища. Перун кивнул на девочку. «Сестренка твоя!» Парень залился отчаянной краской. «Не, мы с ней поженимся, когда она подрастет». Бог грозы повернулся к Лиле и увидел на ее щеках ответный румянец, ибо отец неба с матерью Ладой уже сговаривались породниться. И он сказал: «Что подарить тебе на счастье, жених? Чего желаешь, проси!»